Глава 21. Летние деньки. Как вы, наверное, помните, еще до приезда семейства Кэррю у Полианны был разговор с Джимми, когда она просила помочь ей занимать и развлекать гостей. Тогда Джимми отнесся к этой просьбе с явным неудовольствием, но когда после приезда гостей прошло около 2 недель, вдруг развил бурную деятельность. В особняк Харрингтонов он теперь приходил практически каждый день и задерживался у них все дольше. Развлечения, прогулки. Он щедро предлагал гостям любых лошадей с конюшни Пендлтонов. «Не желаете на лошадях? Пришлем за вами автомобиль». С самой первой встречи между Джимми и миссис Кэррю возникла привязанность, которая быстро переросла в крепкую теплую дружбу. Их явно тянуло друг к другу с непреодолимой силой. Они подолгу гуляли вдвоем, о чем-то беседовали, смеялись, строили планы обустройства дома-общежития для работающих девушек, которым собирались заняться зимой, когда Джимми приедет на занятия в свой технологический. Впрочем, немало внимания миссис Кэррю по-прежнему уделяла Джейми, да и про Сейди не забывала. Миссис Кэррю давно считала ее полноправным членом своей семьи и строго следила за тем, чтобы девушка на равных участвовала во всех развлечениях, прогулках, играх и прочих семейных радостях. Как ни удивительно, но развлекать гостей охотно брался не только Джимми, но и Джон Пендлтон. Он все чаще устраивал прогулки то на лошадях, то в автомобиле. Он придумывал игры. Он был заводилой в долгих послеобеденных разговорах на веранде особняка Харрингтонов и участником тихих семейных посиделок над книгами и за рукоделием. Полианна от всего этого была в восторге. Ее гостям совершенно точно не приходилось скучать здесь по шумному Бостону. А самое главное, с каждым днем крепла дружба между одинаково дорогими ее сердцу Кэррю и Пендлтонами. Ради этого Полианна не уставала хлопотать, словно курица над выводком цыплят, стараясь сделать так, чтобы все были довольны и счастливы. Однако ни Кэррю, ни Пендлтоны не были в восторге от усилий Полианны. Им хотелось, чтобы она не заботилась о них, а просто была вместе с ними. Полианна поначалу отказывалась развлекаться с ними на равных, придумывала какие-то дела, но друзья не хотели принимать ее отговорки, и она все чаще оказывалась в их кругу. «И не думай, что мы позволим тебе торчать здесь на жаре и мазать какой-то торт глазурью», — проворчал однажды Джейми, зайдя в святая святых Полианны, на кухню. «Ты только посмотри, какое утро на дворе. Короче, мы все отправляемся на реку, там и будем завтракать. Ты едешь с нами, это даже не обсуждается». «Но, Джейми, я на самом деле не могу», — принялась отказываться Полианна. «Почему не можешь? Обед сегодня готовить не надо. Мы целый день будем на реке, а там мы и поедим». «А как же завтрак?» «Опять мимо. Возьмем с собой, так что здесь его подавать просто некому. Хочешь накрыть завтрак? Поезжай на реку вместе с ним и с нами». «Нет, нет, Джейми, мне нужно покрыть торт глазурью». «Съедим и без глазури». «А пыль?» «Пусть лежит». «И продукты на завтра заказать?» «Обойдемся молоком и печеньем». «Пойми, для нас лучше молоко с печеньем и с тобой, чем обед с жареной индейкой, но без тебя». «Послушай, если я начну перечислять, сколько всего я сегодня должна сделать...» «Можешь не начинать», — весело перебил Джейми. «Иди, надень свою соломенную шляпку». «С Бетти я уже переговорил. Корзину с завтраком она сейчас нам вынесет. Давай, поторопись, время не ждет. Автомобиль тоже». «Какой ты смешной, Джейми. Говорю тебе, я не могу». Полианна попыталась уйти, но Джейми удержал ее за рукав. Поезжайте на пикник без меня, мне некогда». Разумеется, все закончилось тем, что она поехала. И в этот раз, и в следующий, и еще, и еще. Как она могла отказать, если на этом настаивали все? И Джейми, и Джимми, и мистер Пендлтон, и миссис Кэррью, и Сейди, и даже тетя Полли. Да-да, представьте, и она тоже. «Конечно, я с радостью поеду». Счастливо вздыхала Поллианна, когда, несмотря на ее яростное сопротивление, друзья вырывали у нее из рук какую-нибудь нудную работу ради того, чтобы поехать на очередной пикник или прогулку. «Но, право, по-моему, свет еще не видел таких постояльцев, как вы, готовых обходиться молоком и печеньем. Да и таких хозяек пансиона, как я, не бывает, которые раскатывают с гостями в автомобиле вместо того, чтобы готовить обед». Венцом летних поездок стал двухнедельный поход на небольшое горное озеро километрах в 60 от Белдингсвилла. Прогулку предложил и невероятно удивил тетю Полли Джон Пендлтон. Она, кстати, была единственной, кому это предложение не понравилось. Совершенно не понравилось. Оставшись наедине с Поллианной, тетя Полли призналась, что, конечно, очень хорошо и даже весьма желательно, чтобы Джон Пендлтон вышел из своего мрачного, безразличного ко всему и всем состояния, в котором он пребывал столько лет, но не должен мистер Пендлтон впадать в другую крайность, не должен вести себя так, словно снова стал 20-летним мальчишкой. Это просто неприлично в его-то возрасте. Остальным миссис Чилтон этого говорить, разумеется, не стала, лишь сдержанно сообщила, что она не настолько еще сошла с ума, чтобы спать на мокрой земле, отбиваться от комаров, пить чай с попавшими в него букашками и изображать при этом райское наслаждение. И вообще только сумасшедший человек после 40 лет может согласиться на такую авантюру. Если ее замечание насчет тех, кому за 40, и задело Джона Пендлтона, внешне он никак этого не показал. Не погасило оно и того пыла, с которым он взялся за подготовку великого похода. Приготовления шли быстро и успешно. Что же касается тети Полли, ну, не отказываться же всем от этого приключения, только потому что она одна не хочет принимать в нем участие. Пусть остается дома. Дело, как говорится, хозяйское. «А чтобы присматривать за нами, с лихвой хватит одной миссис Кэррью», — простодушно ляпнул Джимми. Недели не прошло, как все было готово. Палатки, запасы еды, фотоаппараты, спиннинги со всеми полагающимися к ним штуковинами. «Давайте сделаем так, чтобы все было по-взаправдошнему», — волновался Джимми. «Даже чай с жучками и паучками, о котором нам говорила миссис Чилтон». Он с невинной улыбкой взглянул на тетю Полли, которая укоризненно покачала в ответ головой, но ничего не сказала. «Никаких охотничьих домиков с печками и кроватями. Даешь печеную в зале картошку и жареные сосиски на палочке. Хочу рубить топором ветки для костра и носить в котелке воду из ручья. А еще будем купаться, кататься на лодке и ловить рыбу», — с восторгом подхватила Поллианна. «И...» — она осеклась, вспомнив про Джейми. «Но не только этим мы станем заниматься», — быстро исправилась она. «Тихие развлечения тоже у нас будут, а как же? Будем читать, рассказывать разные истории». Джейми все понял, и его глаза потемнели от гнева и обиды. Сильнее обычного побледнело лицо. Он уже собирался что-то сказать, но его опередила Сейди Дин. «Да, но в походы ходят не книжки читать, а показать, кто как способен выживать. В дикой природе, я имею в виду», — выпалила она. «Именно этого нам хочется, не так ли? Вот, например, прошлым летом мы были на озерах в штате Мэн. Так знаете, какую рыбину поймал там мистер Кэррью? Вот такую. Да пусть он лучше сам расскажет», — повернулась она к Джейми. «Да они все равно не поверят», — рассмеялся он, махнув рукой. «Скажут, что это рыбацкие байки». «А ты попробуй», — подначила его Полианна. «Может, и поверим, а?» Рассказывать об этой рыбе Джейми не стал, но настроение у него явно улучшилось. Он даже порозовел немного, и глаза уже не были такими печальными. Кинув беглый взгляд на Сейди Дин, Полианна заметила, что та откинулась на спинку стула и облегченно расслабила плечи. «Что бы это все значило?» — мелькнуло в голове у Полианны. Настал, наконец, долгожданный день, когда вся компания вместе с пожитками погрузилась в огромный новый прогулочный автомобиль Джона Пендлтона, за рулем которого важно восседал Джимми в шоферских крагах и очках-консервах. Он громко протрубил, нажав на резиновую грушу клаксона. Мотор заурчал, выбросив в воздух клуб сизого дыма. Дружно прозвучали прощальные возгласы, и автомобиль тронулся с места. Позже Полианна не раз вспоминала их первый вечер в лагере. Очень многое, почти все было ей в новинку и не переставало удивлять. До озера они добрались около 4 часов пополудни. Последние полчаса большой тяжелый автомобиль с трудом пробирался по заброшенной ухабистой дороге, надсадно рыча шестицилиндровым мотором. Это была самая трудная часть пути. Впрочем, трудная только для автомобиля и его водителя, но не для веселых пассажиров. Они, смеясь, подскакивали на сиденьях на каждом ухабе, радостными криками встречали каждый новый, открывшийся за очередным поворотом вид, с визгом въезжали в каждую новую лужу на дороге, будили хохотом вековую тишину окружавшего их леса. Выбранное для лагеря место Джон Пендлтон помнил с юности, хотя с тех пор больше ни разу там не был. За эти годы могло измениться что угодно, и мистер Пендлтон облегченно вздохнул только тогда, когда увидел, что все здесь осталось по-прежнему. Роскошное место. Блеск. Красота какая! Наперебой закричали остальные, выбираясь из устало замершего на краю полянки автомобиля. «Вам нравится?» «Я очень рад», — покивал головой Джон Пендлтон. «Знаете, я слегка тревожился. Боялся, что здесь все стало по-другому. Оказывается, нет. Полянка, конечно, заросла немного, но эти кустики легко можно расчистить, правда?» И все дружно принялись за работу. Расчищали площадку, чтобы поставить на ней 2 небольшие палатки, сняли дерн с будущего кострища и принялись разгружать объемистый багажник автомобиля, чтобы обустроить кладовку и поварню. Именно тогда Полианна начала пристально следить за Джейми, сильно опасаясь за него. Только сейчас она поняла, что бугристая, усыпанная крупными сосновыми шишками земля совсем не похожа на застеленный ковром пол в гостиной, и что упасть здесь на костылях можно буквально на каждом шагу. Тем не менее, Джейми старался принимать посильное участие в общей работе. Полианна, не выдержав, пару раз бросалась к нему, чтобы отобрать какую-нибудь громоздкую коробку. «Давай я сама отнесу», — попросила она в первый раз. «Хватит, Джейми», — сказала она позже. «Ты уже достаточно потрудился. Иди и присядь где-нибудь в сторонке». Будь Полианна внимательнее, она могла бы заметить, как покраснел при этом Джейми, но не видела этого, не видела его потемневших глаз. Вот почему ее так удивила Сейди Дин, подошедшая к ним с кучей коробок в руках. «Мистер Кэррю, не поможете мне? А то я не справляюсь». В следующую секунду Джейми уже забрал у Сейди коробки и потащил их, осторожно переступая на своих костылях. Видя, как неудобно, как тяжело Джейми, Полианна повернулась к Сейди Дин, намереваясь высказать ей все, что думает, и осеклась. Сейди приложила палец к губам и, наклонившись ближе, тихо, почти шепотом сказала: «Я понимаю, ты действуешь из лучших побуждений, Полианна, но подумай сама. Такая забота больно ранит Джейми. Кому приятно, когда ему постоянно намекают, что он не такой, как все, что он калека? Взгляни на него сейчас. Посмотри, посмотри, как он счастлив!» Полианна видела, как Джейми с сияющим лицом опускает на землю принесенную ношу. Услышала, как он говорит, небрежно, словно между прочим: «Вот вам еще подарочек от мисс Дин. Сама она не справилась, попросила меня помочь». «Вижу, теперь вижу», — выдохнула Полианна, оборачиваясь к Сейди Дин, но той уже и след простыл. Наблюдать за Джейми Полианна не прекратила, но делала теперь это из-под тишка и больше в его работу не вмешивалась. Она наблюдала за Джейми, и у нее сжималось сердце. Дважды он не справился с грузом. Один раз ему попалась слишком тяжелая коробка, в другой раз походный стол оказался слишком большим и неудобным, чтобы его мог перенести человек на костылях. Оба раза Полианна быстро осматривалась вокруг. Она не хотела, чтобы кто-нибудь еще видел неудачи Джейми. К счастью, никто не видел. Но сама Полианна заметила, как устал Джейми, как побледнело его лицо, на котором он старался сохранить веселую улыбку. «И как только никому из нас не пришло в голову подумать о том, куда мы тащим этого парня», мысленно твердила Полианна, чувствуя, как наворачиваются на ее глаза горячие, горючие слезы. «Нельзя его было брать сюда. Никак нельзя. Костры, палатки, реки-раки, буераки, а он на костылях. Ну, не дураки ли все мы?» Час спустя, когда все поужинав сели у костра, Полианна получила ответ на свой вопрос. В тишине, прерываемой лишь потрескиванием огня и дальними криками какой-то ночной птицы, зазвучал голос Джейми. Он стал рассказывать какую-то историю, и Полианна вместе со всеми вновь поддалась его чарам и отправилась в далекие края, совершенно забыв о стоявших рядом с Джейми костылях. Дураками они были бы, не взяв с собой такого парня.